Глава 35. «Вот что значит иметь секреты», — думала Алекс. Она всегда была примерной девочкой и ничего не скрывала от родителей, поэтому теперь чувствовала себя совсем другим человеком. Будто разом отбросила надоевшее детство и стала взрослой. Прежняя Алекс спешила из школы домой и обратно, делала домашнее задание, получала хорошие отметки и была паенькой. И всегда могла обратиться за помощью к папе с мамой. Новая Алекс совсем другая. У новой Алекс появились свои секреты. Она уходила из дома после обеда и встречалась с Мозесом в парках города, которые тот выбирал в случайном порядке, чтобы их не выследили. Новая Алекс упросила Софи прикрывать ее в выходные, а сама сбегала в Джерси и спала с Мозесом на его опустевшей фабрике. Более того, новая Алекс смотрела на мир другими глазами, она делала то же самое, что и всегда, только иначе. Каждое утро она надевала школьную форму, белая блузка, плиссированная юбка, белые гольфы, черные туфли. И хотя снаружи выглядела как раньше, внутри она совершенно изменилась. Новая Алекс смотрела на то, что делала прежняя Алекс, и смеялась. «Вот что значит иметь секреты». Алекс набросила зайцевский пиджак и посмотрела на себя в зеркало. Усмехнулась, склонила голову на бок, подняла бровь. Никто и не подумал бы, что по ночам она роется в кабинете отца в поисках имен и фактов, по которым они с Мозесом смогут получить более четкое представление о том, чем занимается фабрика сомнений. Никто и не заподозрил бы, что она фотографирует телефоном все подряд, от рождественских открыток, присланных клиентами фабрики сомнений, до крошечных закорючек, что отец чертит на бумаге, распихивает по папкам и вечно про них забывает. Шкафчики для хранения документов Алекс открыла легко. Отправившись на разведку в первую же ночь, она обнаружила папины ключи на кухонном столе. Это оказалось до смешного просто. С компьютером так не вышло. Алекс предложила Мозесу воспользоваться регистратором клавиатуры, чтобы вычислить папин пароль. Однако тот отказался наотрез. «Нет, я не хочу, чтобы ты попалась. Он может заметить флешку, и тогда тебе не отвертеться. Подозревать-то особо некого». «Не попадусь». «Рисковать не стоит. Раньше ты не был против». Мозес смутился. «Тогда было другое дело. Не вздумай подставляться. Я не хочу тобой рисковать. Ты мне нравишься, и я не хочу тебя потерять». «Я тебе нравлюсь?» — подначила Алекс. «Просто нравлюсь?» Мозес смутился еще больше. «Перестань меня донимать. Парни не говорят о таких вещах». «Глупости. Настоящие мужчины очень даже говорят о своих чувствах». Мозес покачал головой и вспыхнул. «Не делай глупостей, ладно?» «Я ему нравлюсь», — подумала Алекс, глядя в зеркало. Внизу Иона жаловался маме, что учитель по тригонометрии его терпеть не может. «Иона, хватит», — наконец сказала мама. «Я бы, может, и прониклась, если бы мисс Шайблер так сильно тебе не симпатизировала». «Она меня ненавидит!» «Не-а!» Алекс отправила в рот полную ложку йогурта. «Она обожает плохишей, вроде нашего Ионы». «Так я плохиш?» — воодушевился Иона. Мама сердито посмотрела на Алекс. «Зачем ты его поощряешь?» Она помолчала, внимательно глядя на дочь. «Почему ты улыбаешься?» «Кто? Я?» «Ну не я же!» — воскликнула мама. «Я тоже их люблю», — подумала Алекс. «Плохишей вроде Мозеса Круза». «Бэтмен», — сказала Алекс и сполоснула в раковине стаканчик из-под йогурта. «Я думала про Бэтмена».